Глава 17. Опять наступило время возвращения людей из плена. Они являются группами, многие приезжают вместе. Их приносят, как некоторые сорта рыб, в определенное время года. Судьба гонит возвращающихся на запад. В продолжении 2 месяцев никто не появляется. Затем в течение целых недель поток их движется из России, Сибири и окраинных государств. Пыль многолетних странствований покрывает их сапоги и лица. Одежда изорвана, их палки неуклюжи и потерты. Они являются всегда одним и тем же путем. Они не едут по железной дороге, они шествуют пешком. Они целыми годами шли таким образом, прежде чем прибыть сюда. Им ведомы чужие страны и чужая жизнь. Самим им, подобно мне, пришлось скинуть с себя много жизней. Они бродяги. С удовольствием ли они направляются дальше в путь? Не лучше ли им было бы остаться на той великой родине, чем возвращаться в свою маленькую отчизну, к женам и детям и теплу родных очагов? Они бредут домой, быть может, не по своей воле. Их уносят к западу, как рыб, в известные времена года. Целыми часами мы со Звонимиром простаивали на окраине города, там, где находятся бараки, и выискивали среди возвращавшихся хотя бы одно знакомое лицо. Многие прошли мимо нас, и мы их не узнали, хотя нам, наверное, вместе с ними приходилось стрелять и голодать. Когда видишь такое множество лиц, не узнаешь в конце концов ни одного. Они похожи друг на друга, как рыбы. Печально, что мимо меня проходит человек, которого я не узнаю, хотя мы с ним в продолжении известного времени делили смертельную опасность. В самую страшную минуту своей жизни мы слились в чувстве нераздельного ужаса, а теперь мы не узнаем друг друга. Я помню, что испытывал такую же печаль при встрече с одной девушкой. Мы встретились в поезде, и я не знал, спал ли я с нею или же только отдал ей в починку свое белье. Некоторые из возвращенцев, подобно нам, пожелали остаться в этом городе. В отель «Совой» прибыли новые постояльцы. Комната Санчина также была уже занята. Алексаша на 3 дня должен был уступить свой номер 606. Заведующий заявил, что он вполне вправе сдать незанятую комнату. Отдавая свои ключи, я слышал, как Игнатий спорил с Александром. Многие, у кого не было денег на отель «Совой», устроились в бараках. Казалось, должна была начаться новая война. Таким-то образом все повторяется. Снова поднимается дым из труб бараков, перед дверями валяется картофельная шелуха вместе с косточками от плодов и гнилыми вишнями, и белье развивается на протянутых веревках. В городе становилось жутко. Видны были нищенствующие возвращенцы. Они не стыдились этого. Когда-то они ушли сильными и гордыми людьми, теперь же им было невозможно отвыкнуть от попрошайничества. Лишь немногие искали работу. Большинство обворовывали крестьян, тайком вырывали картофель с грядок, резали кур, давили гусей и грабили амбары. Все они тащили в бараки и варили. Они не вырывали отхожих ям. Их можно было видеть сидящими по краям дорог и занимающимися отправлением своей нужды. Город, не имевший канализации, и без того весь провонял. В пасмурные дни у краев деревянных тротуаров, в узких неровных канавках скапливалась черная, желтая, густая, как глина, жидкость, фабричная грязь, еще теплая и дымящаяся. Это был богом проклятый город. Тут разило так, как будто над ним, а не над Содомом и Гоморрою, пронесся смоляной и серный дождь. Бог карал этот город промышленностью. Здесь привыкли к периодическим появлениям возвращенцев. Никакие власти не тревожили их. Быть может, полиция боялась этого множества смело отчаянных людей и желала избежать волнений. И без того уже в течение 4 недель бастовали нейнеровские рабочие. Если бы дело дошло до борьбы, в ней приняли бы участие возвращенцы. Они шли из России и несли с собою дыхание великой революции. Казалось, революция изрыгнула их на запад, подобно извержению лавы из пылающего кратера. Бараки долгое время пустовали. Теперь они вдруг так оживились, что можно было подумать, что не сегодня-завтра они придут в движение. Ночью в них горели жалкие сальные свечи, но царило дикое веселье. К возвращенцам приходили девушки, пили водку, плакали и распространяли сифилис. Мой друг Звонимир посещает бараки, так как он любит возбуждение и волнение и увеличивает их своим присутствием. Он рассказывает голодающим о богачах, ругает фабриканта Нейнера и повествует о голых девушках в баре отеля «Совой». «Ты преувеличиваешь», — говорю я Звонимиру. «Так и нужно, иначе они не поверят ни одному твоему слову», — отвечает он. Он в таких густых красках рассказывает о смерти Санчина, как будто он при ней присутствовал. У него удивительная способность описывать. Его речи полны дыханием жизни. Возвращенцы внимают ему. Затем они начинают распевать песни. Каждый поет песнь своей родины, и все они звучат одинаково. Они поют песни чешские и немецкие, польские и сербские, и всем им присуща одинаковая грусть, и все голоса одинаково грубы, деревянны и кричащи. И тем не менее мелодии звучат так красиво, как красив бывает иногда звук старой безобразной шарманки в мартовские вечера, раннюю весною, по воскресным дням, когда улицы пустынны и чисто выметены, или как чуден бывает звон больших колоколов, по утрам разносящийся над городом. Возвращенцы едят в столовой для бедных, там же питается и Звонимир. Он уверяет, что кушанье там ему нравится. В течение 2 дней мы едим в этой столовой, и я нахожу, что Звонимир прав. «Америка!» — восклицает Звонимир. «Нам подают густой суп из бобов. Если сунуть в него ложку, она там застревает, подобно лопата в земле. Это, впрочем, дело вкуса. Я люблю густые пюре из бобов и картофеля». В общественной столовой окна никогда не открываются, поэтому изо всех углов несется благоуханье старых объедков. Этот же запах поднимается с никогда не обмываемых столов, когда пар от свежих кушаний вновь вызывает его к новому проявлению. Люди сидят вплотную за столами, и их локти воюют друг с другом. Души их настроены миролюбиво, они относятся друг к другу дружественно, и только их руки ведут войну. Люди неплохи, когда у них много места. В больших гостиницах они ласково кивают друг другу. У Феба Белауга никто не ссорится, потому что люди расходятся, когда им больше не нравится быть вместе. Когда же двое лежат в одной постели, их ноги дерутся во сне, и руки рвут то тонкое одеяло, которое их окутывает. Итак, в 1:30 мы становились в конце длинной очереди. Впереди стоял полицейский и тряс свою шашку, потому что ему было скучно. Запуск происходил по 20 человек. Мы стояли подвое, Звонимир и я в одной паре. Звонимир ругался, когда дело шло слишком медленно. Он говорил с полицейским, который отвечал ему неохотно, так как начальству следует быть молчаливым. Звонимир обращался с ним на «ты», называл его товарищем и однажды объявил, что у полицейского нет никакого основания быть настолько немым. «Ты нем как рыба, товарищ», — сказал Звонимир. «Не как живая рыба, а как дохлая, которую тут у вас обычно набивают луком. У нас дома в полицию берут только разговорчивых людей, вроде меня». Жены рабочих пугаются подобных речей и боятся смеяться. Полицейский, видя, что ему не справиться со Звонимиром, крутит усы и заявляет: «Жизнь скучна, нет тем для разговоров». «Видишь ли, товарищ, — говорит Звонимир, — это происходит от того, что ты не пошел на войну, но поступил в военную полицию. Когда полежишь, подобно нам, в окопах, у тебя тем для разговоров до самой смерти». Тут несколько возвращенцев смеются. Полицейский заявляет: «И наша жизнь подвергалась опасности». «Да, — возражает Звонимир, — в тех случаях, когда вам удавалось поймать смелого дезертира». «Конечно, этому я готов поверить. Тогда ваша жизнь была действительно в опасности». Возвращенцы, без всякого сомнения, любили моего приятеля Звонимира, но полицейские его не любили. «Ты чужак», — говорили они ему, — «и слишком много у нас тут разговариваешь». «Я возвращаюсь с войны и имею право жить здесь, дружище, потому что мое правительство заключило с твоим специальный договор. Ты этого не понимаешь? В моей стране шатается довольно ваших, и если у меня спадет здесь у вас хоть один волос, мое правительство отрубит у меня дома головы всем вашим». «Но, видно, ты политикой не занимался. У нас дома каждому полицейскому приходится сдавать экзамен по политике». Это веские доводы, и полицейские умолкают. Звонимир умел ругаться повседневно. Он ругался, если ему приходилось долго ждать. Ругался, уже держа суп в руках. Он был холодный, или недостаточно посолен, или чрезмерно посолен. Он заражал людей своим недовольством. Все они начинали ругаться, тихо или громко. Так громко, что повара за окнами пугались и прибавляли к порции лишнюю против обыкновения и против того, что им было приказано, ложку. Звонимир же увеличивал общее волнение. Жены рабочих уносили с собой суп в горшках на ужин. Они могли бы упаковать свой суп и в газетную бумагу, как четвертушку хлеба, таким плотным и густым оказывался суп, если дать ему остыть. Тем не менее, это был вкусный суп. Ели его очень долго, а так как впускали в столовую за один раз только 20 человек, то кормежка продолжалась часа 3. Слышно было, что повара недовольны, они не хотели работать целый день за свою низкую плату. «Отдам благотворительниц, которые должны были безвозмездно, ради чести, нести тут общий надзор, уже на второй день не было и следа». Звонимир назвал одну из них теткой и грозил закрыть столовую. «Хоть бы они закрыли столовую, — говорит Звонимир, — мы ее тут же откроем. Или мы заставим господина Нейнера пригласить нас на обед. Его суп, наверное, лучше». «О да, этот Нейнер, — говорят жены рабочих. Они были истощены и бледны, а беременные среди них таскали с собою свои огромные животы, как ненавистную ношу. «Когда тащишь вязанку дров из лесу, — говорит Звонимир, — то, по крайней мере, знаешь, что в комнате будет тепло». Нейнер платил прибавку за каждого ребенка. «Если бы они не начали бастовать, как-нибудь жить было бы возможно, — плачутся женщины». «Ничего бы не вышло, — замечает Звонимир. — Дело невозможное, если Нейнеру нужно заработать». Фабрика Нейнера очищала щетину. Там очищали щетину от пыли и грязи. Из нее делали щетки, которые, в свою очередь, служат для чистки. Рабочие, целыми днями промывавшие и прополаскивавшие щетину, глотали пыль, начинали харкать кровью и умирали на 50-м году жизни. Существовали разные гигиенические постановления и правила. Рабочие должны были носить маски. Вышина рабочих помещений была в точности установлена, равно как и площадь их. Окна должны были стоять открытыми. Однако ремонт фабрики стоил бы Нейнеру вдвое дороже, чем двойные прибавки на новорожденных. Поэтому военного врача и приглашали ко всем умирающим рабочим. и он удостоверял черным по белому, что они умерли не от туберкулеза и не от заражения крови, а от сердечной болезни. Это была больная сердцем порода людей. Все рабочие Нейнера умирали от слабости сердца. Военный врач был парень добрый. Ежедневно ему приходилось выпивать водку в отеле «Совой» и дарить Санчинам вина, когда уже было поздно. Руководители работ чувствовали себя также неважно. Но им казалось, что они бургомистры фабрики, а Нейнер был их королем. Теперь они все время выискивали способы попасть к Нейнеру. Он угощал их вином и бутербродами с икрою, давал им авансы и обнадеживал их Бломфельдом. Фабриканту Нейнеру вообще не было никакого дела до работы. Бломфельд, рука которого была длинна и доставала по ту сторону Великого пруда, этот Бломфельд был участником во всех фабриках своего старого родного города. Всякий раз, когда он однажды в год прибывал из-за океана, все устраивалось само собою, без того, чтобы это стоило что-нибудь Нейнеру. Нейнер ждал Бломфельда. И так Бломфельда ждали, и не только в гостинице «Совой». Весь город ожидал Бломфельда. В еврейском квартале его также ждали, воздерживались от совершения сделок. Дела шли туго. На него рассчитывали в верхних этажах отеля. Гиршфиш дрожал от страха, что с Бломфельдом могло случиться несчастье, а он уже видел во сне хорошие номера лотерейных билетов. С моим билетом Гиршфиш, впрочем, ошибся. Тираж был только через 2 недели. Я узнал это в общинном управлении. И в столовой для бедных весь народ говорил про Бломфельда. Когда он приезжал, он соглашался на все требования, и весь мир обновлялся и приобретал совершенно новый вид. Какое значение имели для Бломфельда эти требования? Столько он в день тратил на сигары? Бломфельда ждут повсюду. В сиротском доме рухнула дымовая труба, ее не чинят, потому что Бломфельд ежегодно жертвует что-нибудь на сиротский дом. Больные евреи не идут к врачу, потому что Бломфельд должен оплатить счета. У кладбища обнаружился в почве провал, 2 купцов погорели, купцы стоят со своими товарами на улице, им и в голову не приходит ремонтировать свои магазины, с чем бы они пошли к Бломфельду. Весь свет ожидает Бломфельда. Откладывают заклад постельного белья, взимание суд под дома, свадьбы. В воздухе сильное напряжение. Авельглянц говорит мне, что ему теперь представляется случай занять хорошую должность, но он предпочел бы место у Бломфельда. Один из дядей Глянца живет в Америке. У него он мог бы устроиться на жительство. Быть может, Бломфельд заплатит только за переезд через океан, не дав должности. В таком случае он устроился бы через дядю. Дядя Глянца торгует лимонадом на улицах Нью-Йорка. Даже Фебу Белаугу нужны деньги, чтобы расширить свое дело. Он ждет Бломфельда. Но Бломфельд не является. Всякий раз к прибытию поезда из Германии на вокзале много народу. Выходят знатные господа с коричневыми и желтоватыми дорожными пледами, с большими кожаными чемоданами, в резиновых плащах, со свернутыми зонтиками в чехлах. Но Бломфельда все нет. Тем не менее, люди ежедневно ходят на вокзал.